Феликс Чуев, перелет на высшем уровне. Путешествие века. Журнал «Чудеса и приключения» номер 1 за 1992 год. В истории Великой Отечественной войны есть одна таинственная операция, о которой в годы войны особенно не распространялись. Это уникальный перелет наркома иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова из Москвы в Вашингтон и обратно в мае 1942 года. Тяжелый четырехмоторный бомбардировщик П-8, ТБ-7 с советской правительственной делегацией на борту перетек тогда линию фронта, пролетел над территорией фашистской Германии и через Англию, Исландию и Гренландию пересек Северную Атлантику, над которой в предвоенные годы не летал ни один советский летчик, за исключением Кокинаки, совершившего в 1939 году беспосадочный перелет на двухмоторном Ильюшинском ДБ-3. Перелет, который спустя 3 года предстояло совершить летчику Пусыпу, не был беспосадочным и не был рекордным, но он возлагал на пилота неизмеримо более высокую ответственность и проходил в зоне активных боевых действий противоборствующих держав. Технические детали этого знаменитого перелета более или менее обстоятельно освещены в воспоминаниях Пусыпа «На дальних воздушных дорогах», опубликованных в 1975 году. Но цели секретной миссии, с которой Молотов летал в 1942 году в Лондон и Вашингтон, оставались неизвестными широкой общественности вплоть до наших дней. Узнав, что поэт и писатель Феликс Чуев работает над книгой «140 бесед с Молотовым», редакция обратилась к нему с просьбой передать ей ту часть бесед, в которой Вячеслав Михайлович говорил о целях и ходе его переговоров с американским президентом Рузвельтом и английским премьером Черчиллем. Сопоставленная с воспоминаниями маршала авиации Голованова, который руководил организацией перелета, и героя Советского Союза Пусыпа, эти молотовские записи воспроизводят картину и обстоятельства перелета, удаленного от нас почти на полстолетия. В марте 1942 года верховный главнокомандующий Сталин спросил у только что назначенного командующим авиацией дальнего действия АДД генерала Голованова, трудно ли организовать трассу на Аляску. «Главный вопрос — это горючее», — ответил Голованов. «Другие трудности, как мне кажется, препятствием служить не будут». Через несколько дней Сталин, отбросив околичности, в упор спросил Голованова: «Как лучше и быстрее попасть в Вашингтон самолетом?» Чтобы дать обоснованный ответ, генерал попросил дать ему некоторое время. Сталин согласился, но предупредил, что дело это надо держать в строжайшем секрете. «Об этом деле знают трое», — предупредил Сталин. «Вы, Молотов и я». Голованов. Вопрос о полете через Аляску сразу отпал, так как он занял бы много времени и был бы сопряжен с длительной подготовкой. Трасса полета через Иран и далее проходила по территории государств, которые неизвестно еще как отнеслись бы к такому полету. К тому же время полета тоже получалось немалым. Лично мне наиболее выгодной и безопасной казалась трасса из Москвы в Лондон и далее через Исландию и Канаду в Вашингтон. Этот маршрут, хотя и через линию фронта, мне представлялся наиболее безопасным, даже если при всей секретности такого полета